кто управляет нашими мыслями?» Анаста осталась совсем одна. Она медленно пошла по пожухшей траве долины, где совсем недавно жил ее род. И в наступившей абсолютной тишине понять пыталась, как можно собственные мысли управлять. «Если мысль есть самая сильная энергия, — размышляла девочка, — то что же может ею самой сильной управлять? Если эта энергия мысль есть во мне, то что во мне ее сильнее может быть? И почему старейшины, мудрейшие на сборах учили нас всему, но ничего не рассказали о том, как можно мыслью управлять? Ведь, может, и они об этом ничего не знают. Энергия сильнейшая, неуправляемая, остается. То в одну сторону гулять пойдет, а то в другую. Хоть и во мне она, и все же не моя, раз я не управляю ей никак. И может кто-то поманить ее к себе и с ней играть? А раз во мне она, то и со мной играть какую-то игру. Но я об этом даже знать не буду. Анаста старалась размышлять о силе мысли до самых сумерек. И когда спать легла, о ней усиленно старалась думать. Проснувшись утром, Анаста не увидела, как обычно, рядом со своим домиком мамонта Дана. Раньше он всегда оказывался рядом, как только она просыпалась. Но сейчас его не было. Не появился Дан, когда Анаста уже искупалась в заводе ручья. Она стала звать его, крича в сторону пастбища. «Дан! Дан!» Но по-прежнему не появлялся. Да и котенка не было с ней рядом в эту ночь. И утром тоже он не появился. «Они ушли», — поняла Анаста. «Мамонту нужно много растительной пищи, а ее становится все меньше. Значит, Дан ушел, чтобы не умереть бессмысленной голодной смертью. А с ним ушел и котенок. Но я не уйду», — подумала Анаста. Набросила на плечико покрывало, сплетенное из волокон трав, и решительно направилась к горе, за которой наступал на мир ледник. Поднимаясь по тропе к вершине горы, Анаста вновь усиленно пыталась понять, как работает эта самая сильная энергия, человеческая мысль. Как нужно поступить, чтобы она остановила ледник? Забравшись на гору, она стояла на ее вершине, кутаясь на ветру в платок. Жесткие студенные струи воздуха трепали ее волосы, то открывая на лбу родинку, похожую на звездочку, то закрывая ее. Но девочка не замечала холодных струй. Она рассматривала происходящее внизу, по ту сторону горы, у подножья которой уже не было никакой зелени. От горизонта до горизонта, насколько хватало взгляда вдаль, лежал ледник. Глыбы льда подбирались к горе. Они были огромными. А это ведь еще не основной ледник, а лишь первые льдинки, толкаемые более мощными. Значит, не устоит гора перед такими громадами, думала Анаста. Одна сторона горы уже остыла, и на ней нет растительности. Остынет и вторая. Словно в подтверждение ее слов раздался треск льда. Из-под ног него хлынул, мешаясь с ледяной крошкой, поток воды. И по образовавшейся жиже глыбы льда передвинулись еще ближе к горе, взрывая перед собой землю и толкая поваленные деревья. Анаста устремила свой взгляд к самой высокой глыбе льда и вздрогнула от увиденного. Упершись своей головой в эту огромную ледяную гору, стоял мамонт Дан. Рядом с ледяной громадой он уже не казался таким большим. Анаста мгновенно вспомнила, как внимательно слушал Дан ее слова о силе мысли, способной на многое. Вспомнила, как говорила ему, что в большой голове, наверное, должны быть большие сильные мысли. И он понял все по-своему. Он решил, что если приставить большую голову с большой мыслью к ледяной глыбе, то можно остановить ее передвижение. Анаста сорвалась с места, стремительно побежала по тропе к подножью горы, к тому месту, где стоял мамонт Дан. Ветер с колкими снежинками жестким порывом сорвал с девочки платок, но она не подняла его. Прыгнула вперед на камень, споткнулась, кубарем скатилась вниз и снова встала, побежала. Оказавшись у ног Дана, она увидела. Во льду под головой мамонта образовалась небольшая впадина. Лед здесь слегка подтаивал, и по хоботу мамонта тоненькими струйками текла вниз вода. Мамонт дрожал от холода, а внизу у его ног увидела Анаста. Дрожал от холода котенок. Он, как и Дан, упершись головой в лед, сдержать пытался продвижение ледника. «Эгегей!» — закричала Анаста. «Эгегей!» Но ни мамонт, ни кот не отреагировали на ее крик. Девочка подхватила дрожащего от холода котенка и, прижав к себе, стала растирать его тельце. Когда он слегка отогрелся, Анаста заставила его карабкаться на спину мамонта. Котенок старался изо всех сил, но упал. Забраться наверх ему удалось лишь со второй попытки. Анаста встала на камень, чтобы быть как можно ближе к уху мамонта, и зашептала: «Дан, мой верный Дан, ты очень умный и преданный. Ты добрый. Ты умеешь мыслить. Может, не совсем правильно, но это поправится. Мысль, она не только в голове, она везде, Дан. Ты должен идти на другую сторону горы». Мамонт стоял неподвижно. Лишь судорога иногда пробегала по его телу. И Анаста зашептала вновь: «Я, Анаста! Ты слышишь меня, Дан? Я Анаста, я не уйду отсюда без тебя. Повернись ко мне, Дан». Мамонт Дан медленно оторвал голову от глыбы и повернул ее к девочке. Густая шерсть на его лбу была мокрой. Он с трудом приподнял веки и взглянул на девочку. Затем, сделав усилие, поднял хобот и прикоснулся его кончиком к плечу Анасты. Он был совсем холодный. Его хобот. Анаста обхватила его руками, стала растирать и дышать на него, будто могла тем самым обогреть огромное тело мамонта. Впрочем, она и обогрела его. Не только теплом своего дыхания, а чем-то более теплым и более значимым. И мамонт Дан послушался. Следом за Анастой, ведущей его словно за руку, за хобот, едва переставляя ноги, Дан поднялся на вершину горы. Там обессилевшая девочка села на ствол поваленного дерева и, указав рукой на еще зеленевший склон, приказала мамонту спускаться вниз. «Иди, Дан, вниз! Иди к своему пастбищу, там отдохнешь, подкрепишься, там еще найдется пища для тебя». И добавила твердо: «Иди, Дан, вниз». Мамонт повиновался и стал медленно спускаться по тропе к еще зеленой долине. Сделав десяток шагов, он повернулся к Анасте, поднял свой хобот вверх и затрубил призывно, как тогда, когда бежала по долине Анаста, и просила свою родину не сдаваться леднику, когда она кричала: «Эгегей!», побеждая тишину. и как тогда собравшись силой прокричала «Эгегей!» А Наста рукою Дану помахала, отправляя вниз. И мамонт Дан спускался медленно с горы, приказ своей хозяйки выполняя. А она, немного отдохнув, Анаста встала на камень, вновь окинула взглядом ледяные громады, заполнившие пространство перед ней, насколько мог охватить взор, и произнесла негромко, но уверенно: «Я человек. Моя мысль сильна. Я направляю свою мысль против тебя, ледник. Ты должен остановиться и ползти назад. Так повелеваю тебе я своею мыслью». Внизу опять раздался треск, и лед еще на чуть-чуть придвинулся к горе. Порыв холодного ветра ударил девочке в грудь, словно старался сбить ее с ног. «Назад я повелеваю тебе, лед! Назад!» И вновь треск, вновь ледник наступает на маленькую девочку. Анаста некоторое время помолчала, глядя на надвигающийся ледник, и вдруг улыбнулась. «Я поняла, ты питаешься моей мыслью, ледник, я поняла, теперь тебя не будет!» Анаста повернулась спиной к леднику, села на ствол дерева и стала смотреть на свою еще зеленую долину. Но не увядающие от холода цветы и травы видела Анаста, а представляла, как буйным цветом расцветают луга, как появляются на деревьях белоснежные розовые цветы, как поют птицы и стрекочут в траве кузнечики, как прадедушка Вуд возвращается в долину, а за ним возвращается весь род. И Анаста бежит по траве ему навстречу, все быстрее, быстрее. Все ускорялась мысль Анасты. Успевала, в одно мгновение миллиард травинок обласкала, и каждую в отдельности от корешка до стебелька смогла представить, направить каждый лучик солнышка смогла, росинкой напоить и капелькой дождя и ветерком погладить. Анаста засыпала на камнях у ствола поваленного дерева. Ей в спину дул холодный ветер, но и у засыпающей у девочки работала, все ускорялась мысль. Стремительные молнии от мысли ко всему, что есть в пространстве, прикоснулись. Очнулась сущее, и в новое в пространстве родилось, как будто ото сна воспряла родина Анасты вся. Мысль продолжала работать, и когда уснула на тысячелетие маленькая девочка Анаста, ее мысль, великая энергия человеческая, витала над долиной, ласкала букашек, травинки, котенка и мамонта Дана. Ледяные глыбы вздрагивали, трещали, но и на миллиметр не могли больше продвинуться вперед. Они таяли. Потоки талой воды огибали долину, сливались в реки и озера. Ледник таял, не в силах преодолеть человеческую мысль, сильнейшую энергию вселенскую.